Приключения Эрна. К сожалению, Эрн пошел вдоль берега не того ручья, который тек от старой мельницы на Рождественском холме, а другого, петляющего среди замерзшего поля. Эрн был удивлен, что не видит перед собой никакой возвышенности, но продолжал идти вдоль берега, надеясь, что рано или поздно ручей приведет его к Рождественскому холму. Включи он свой фонарик и посвети на воду, ему сразу стало бы ясно, что он идет вверх, параллельно течению, и, следовательно, не может попасть к старой мельнице на холме, поскольку ручьи вверх не текут. Однако такая мысль ему в голову не пришла. Усталый и не имеющий ни малейшего представления о том, где он находится, Эрн прямо шагал и шагал по замерзшему берегу прихотливо извивающегося ручья, который служил для него путеводной нитью. В половине первого он остановился и спросил себя, туда ли он идет, и будут ли ребята так долго его ждать. Наверное, они понаблюдали за огнями и разошлись по домам. «Пойду-ка и я домой», — подумал сильно озябший Эрн. «Уж очень холодно. Пусть они считают, что хотят, но я возвращаюсь». Вдруг вдалеке что-то блеснуло. Эрн удивился. Он никак не ожидал увидеть здесь огни. Но, может быть, это как-то связано с таинственными событиями на Рождественском холме. Вскоре с той же стороны, где блеснул огонек, послышался ровный и все усиливающийся шум, похожий на гудение автомобильного двигателя. Эрн напряг зрение, но ничего не увидел. Гудение стало постепенно затихать, словно машина проехала совсем рядом, по невидимой с того места, где стоял Эрн, дороге, и теперь удалялась. «Почему у нее не включены подфарники и сигнальные огни?» — удивленно подумал Эрн. Немного выждав, он решил продолжить свое путешествие по берегу ручья из предосторожности, не пользуясь фонариком. Неожиданно до него донеслись приглушенные звуки шагов по замерзшей земле. Эрн прислушался, пытаясь определить количество идущих. Двое? Трое? Нет, кажется, двое. В темноте прозвучал тихий голос. «Спокойной ночи, Голланд, и до скорого!» Ответа Эрн не разобрал. Вновь послышалось легкое постукивание каблуков. Похоже, двое неизвестных пошли в разные стороны. Эрн дрожал от холода и возбуждения. Жалко, что они так быстро ушли. Наверное, они тоже имели какое-то отношение к тайне, о которой говорил Фати. Если б только он был здесь. Вдруг эти двое — те самые бандиты? Эрн двинулся в обратный путь, туже затянув шарф и подняв воротник пальто, поскольку ветер теперь дул ему в лицо. Ну и холодрыга. Он прибавил шагу, стараясь по-прежнему держаться поближе к берегу ручья. Наконец показался знакомый мостик. Эрн перешел на другой берег и засеменил по дороге, которая вела к городку. Подкравшись к дядиному дому, он обогнул его, достал предусмотрительно взятый им ключ от задней двери, открыл ее и проскользнул внутрь. Мистер Гун уже храпел в своей постели. Сразу же по возвращении с Рождественского холма не подозревая, что Эрна нет дома, и стараясь не шуметь, он быстренько разделся и лег спать. Только бы Эрн не узнал о его походе на Рождественский холм. В отличие от дяди, Эрн долго не мог уснуть. Во-первых, потому что сильно замерз и не сразу согрелся в постели. Во-вторых, потому что был озадачен увиденным, вернее, услышанным. Конечно, вроде бы ничего особенного, но все-таки. Эрн с грустью подумал, что никогда не станет хорошим сыщиком. То ли дело Фати. Вот кто растолковал бы все происшедшее, будь он рядом. Утром ни дядя, ни племянник не обмолвились ни словечком о своих ночных приключениях. У мистера Гуна на щеке виднелся синяк, следствие падения лицом на камень. У Эрна на лбу была царапина, отхлестнувшей его ветки. Оба выглядели утомленными. «Сегодня можешь делать, что хочешь, Эрн», сказал мистер Гун в надежде, что племянник узнает от Фати что-нибудь о тайне, а затем все расскажет. Ну, а не расскажет, так можно будет посмотреть в его записную книжку, когда он будет спать. «Спасибо, дядя», ответил сразу повеселевший Эрн. «Значит, ему удастся встретиться с ребятами и узнать о том, что произошло». Он прямиком направился к Фати, но не застал его дома. К двери сарая была приколота записка. «Пошел к Пипу. Жду тебя там». Догадавшись, что записка адресована именно ему, Эрн побежал к Пипу. Бетти увидела его из окна, помахала рукой и крикнула. «Пройди в дом через сад, там боковая дверь. И ради бога не забудь вытереть ноги!» Эрн добросовестно выполнил ее просьбу, но, войдя в дом, забыл снять кепку. Мама Пипа неодобрительно посмотрела на него и строго сказала. «Пожалуйста, сними кепку, если ты воспитанный мальчик». Эрн сильно покраснел, поспешно сорвал с головы кепку, взлохматив волосы, и помчался на второй этаж. «Привет», — сказал Фати, когда он влетел в комнату. «Значит, видел мою записку? Ну, рассказывай, что случилось. Наверное, заснул вчера?» «Вовсе я не заснул», — возмущенно ответил Эрн. «Я пошел вдоль ручья, но никакой мельницы там не было. А попал я совсем даже в другое место. Вот только не знаю, в какое. Но огни я видел». «Не придумывай», — заявил Ларри. «Мы с Пипом и Фати были на холме и видели огни. Как ты мог их увидеть, если тебя там вообще не было?» «А я видел», — сердито ответил Эрн. «Тебя же со мной не было. Откуда ты знаешь, чего там было, а чего не было?» «Ты говорил дяде, что мы тебя попросили сходить на Рождественский холм?» — спросил Фати. «Конечно нет», — с оскорбленным видом ответил Эрн. «Он ничего не знает, потому что дрыхнул, когда меня не было дома». «Неправда», — возразил Фати. «Он был на Рождественском холме». Эрн не поверил. «И ты куда подальше?» — буркнул он. Пятерка тайноискателей удивленно возрилась на Эрна. «Что за слово такое?» «Как ты сказал?» — полюбопытствовал Фати. «Это на каком языке? На испанском?» «Я сказал, и ты куда подальше?» — повторил Эрн. «К чертовой бабушке!» Вторая фраза позволила тайноискателям понять первую. «А, он сказал, иди ты куда подальше!» — внесла окончательную ясность Дейзи. «Правильно! Вошой сказал!» — насупившись, подтвердил Эрн. «Вошой сказал!» — передразнил его Фати. «Ну хорошо. Так в чем дело, Эрн? Почему ты мне не веришь, когда я тебе говорю, что твой дядя был ночью на холме?» «Потому что я своими ушами слышал, как он вовсю храпел, когда я вернулся». «А когда ты уходил, он тоже вовсю храпел?» — спросил Фати. Эрн задумался, наморщив лоб. «Не, не слышал. Конечно, он мог потихоньку выйти из дома и вернуться раньше меня». «Значит, именно так он и сделал», — сказал Фати. «Вот только не понимаю, почему. Откуда он мог узнать о нашей встрече у старой мельницы?» «А может, он видел записку, которую ты передал Эрну, когда приходил к нему переодетым в женщину?» — предположила Дейзи. «Да, конечно, если Эрн дал ему такую возможность», — сказал Фати. «Не давал я ему такой возможности», — возразил Эрн. «Чего вы все ко мне цепляетесь? Я же говорю. Я, значит, встал и пошел к Рождественскому холму. Понятно? Просто я пошел по берегу другого ручья. Я по карте посмотрел. Если идти по берегу ручья, который течет от мельницы на холме, значит, я до нее дойду. Но дело-то было ночью. Темнотища такая. Но огонь я точно видел». Тайноискатели были уверены, что Эрн все выдумал, точно так же, как сами они выдумали историю с мигающими огнями на Рождественском холме. Чувствуя, что ему не верят, Эрн все-таки продолжил свой рассказ, надеясь убедить ребят в том, что он говорит правду. «Я вдоль ручья шел, понимаете? И увидел свет. Он вспыхнул и сразу погас. А потом я услышал шум мотора. Мимо проехала какая-то машина, но с потушенными огнями. Странно, да? Может, это связано с тайной?» Ребята слушали его очень внимательно. Ободренный Эрн закончил. «Когда машина проехала, я услышал шаги двух человек. Один из них сказал другому: „Спокойной ночи, Голланд. И до скорого“. А потом я пошел домой». Пятерка тайноискателей молчала. Похоже, Эрну можно было верить. Если бы он сочинял, то в его рассказе фигурировали бы несколько машин, гирлянды огней и не двое незнакомцев, а гораздо больше. Но все было просто и потому выглядело правдоподобным. «А ты рассказал об этом дяде?» Наконец нарушил молчание Фати. «Нет». Эрн немного подумал и добавил: «Да, записную книжку я положил на место. Только дядя меня застукал, когда я закрывал ящик. Он сказал, что это вы меня подговорили рыться в его бумагах, посмотреть, чего там интересного. Он меня два раза ударил. Видите, ухо как распухло. Бетси стало жалко Эрна. Ах, этот противный мистер Гун. «Поэтому я теперь ничего ему не рассказываю», — заключил Эрн. «Так меня ударить, хотя я ничего плохого не сделал». «Не надо было брать его записную книжку», — сказал Фати. «Тогда тебе не понадобилось бы класть ее на место. Тебя бы не застукали и не ударили». «Надо признать, что ты получил по заслугам, поэтому нечего на дядю пенять». Эрн скривился, раздосадованный справедливостью и прямотой этого замечания. Фати всегда говорил без обиняков, и помешать ему выложить все, что он думает, никто не мог. Впрочем, обида Эрна быстро уступила место любопытству. «Слушай», — спросил он, — «а какая тайна настоящая? Огни на Рождественском холме, о которых ты рассказывал? Или то, что видел я? Или они обе настоящие?» Фати почесал нос, не зная, как быть. Ему не хотелось ни признаваться в своей мистификации, ни допускать, что виденное Эрном могло оказаться настоящей тайной. Если это и в самом деле настоящая тайна, Эрну лучше ничего не знать, а то чего доброго ненароком проболтается дяде и все испортит. «Наверное, на холме настоящая тайна. Иначе дядя туда не пошел бы, правда?» — предположил Эрн, не дожидаясь ответа. «Да, раз он туда пошел, значит, у него были какие-то подозрения», — согласился Фати. «Хе-хе, ясное дело», — усмехнулся Эрн. «А не сходить ли тебе сегодня днем на Рождественский холм, поискать вещественные доказательства?» — предложил Фати. «Это может продвинуть наше расследование». Эрн заметно оживился. «А какие вещественные доказательства?» «Ну, то, что может служить уликой. Окурки, пуговицы, следы и все такое. Заранее сказать трудно. Настоящий детектив всегда что-нибудь найдет». «Договорились. Пойду в 3 часа. Пообещал Эрн. «Дядя как раз будет дрыхнуть после обеда. Ну, а сейчас мне пора. Если чего найду, сразу принесу вам. Пока!»